Цыпса на связи и... Всем привет. Обстановка за истекшие сутки. Кстати, нам предлагал человек в комментариях, чтобы мы каждый выпуск начинали с какое сегодня число, чтобы они могли потом как-то мониторить. Но я каждый раз забываю об этом. Ну, то есть... И каждый раз забываешь, какое сегодня число? Да. У меня есть специальный человек, который напоминает мне, какое сегодня число. Да, братан. Слушай, ну сегодня я тоже забываю, но вот у меня внизу тут в правом уголку цифры 03.06.2023. Слушай, а ты можешь говорить, какое число каждый день? Блин, давай мы лучше будем писать в постах. Думаешь? Ладно, хорошо, все, буду. Так, давай, сегодня обстановка за истекшие сутки. Тема сейчас, кстати, будет, мы вначале посмеялись, но на самом деле сейчас будем говорить о несмешных вещах, а потом, может быть, потом подальше чуть-чуть еще поржем. Да. Итак, сегодня 3 июня 2023 года. Вот. Ну, боевая обстановка, ну, на линии фронта никаких перемен нет. Единственное, что отмечается повышение напряжения. То есть практически все участки фронта на Донбассе под огневым воздействием противника. Также, понятно, и наша арта работает. Но сейчас особо фронт особо накален. Вот. То есть с каждым днем напряжение растет. А так в основном то же самое. Позиционные бои, артиллерийские дуэли, да, то есть без перемен. Единственное, что... продолжается серьезный и увеличивается интенсивность артиллерийского огня по Белгородской области, также по городу Шебекино. У нас есть, к сожалению, потери среди мирного населения. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, пора уже с этого направления идти, как бы совершать какие-то наступательные действия, что ли, чтобы этих ублюдков замочить. Потому что контрбатарейная борьба у нас на этом направлении ведется, вот, но, видимо, недостаточно. Плюс у противника есть дальнобойное оружие, в том числе ракеты, да, беспилотники. Я думаю, что, наверное, скорее всего, все закончится тем, что мы снова будем вынуждены отжать Харьков в ближайшее время. Да? Но опять же, это мои ванильные фантазии, но я просто не вижу другого варианта. И возможно, судя по заявлениям Евгения Викторовича, возможно, вот ЧВК «Вагнер», знаешь, вот песня «Лето и арбалеты», сейчас «Вагнера» подъедут. Вот, наверное, они на это направление скоро и подъедут и возглавят эти наступательные действия. Потому что других вариантов, по-другому защитить людей от артиллерийских обстрелов, кроме как сдвинуть границу максимально на запад, ну, не получится. Ну, опять же, это мои мысли вслух. Ну, интересная версия. Я, как всегда, поддерживаю тебя, с тобой согласен. Да, очень печалит, что гибнут мирные жители. Почему? Потому что так как мы люди военные, мы привыкли к тому, что погибают военнослужащие, да, и потому что погибло много наших друзей, близких и так далее, что сейчас, скажем, те, кто начинали с нами в 2014 году, а у меня уже даже погибли ребята, с которыми я еще проходил срочную службу, еще, значит, на Кавказе когда воевали, вот сейчас при этих событиях погибли еще ребята, значит, с 99 года. Ну, было потеряно очень много людей, и когда погибают военнослужащие, ты уже в принципе не обращаешь внимания, потому что по сути как бы это твоя работа, да. Но вот когда погибают мирные жители, это очень как бы печально, да. Ну, вообще там погибшие там дети и так далее, даже, ну, неважно с какой стороны, всегда мирные жители — это, ну, особое, значит, особое отношение, да. Ты понимаешь, что они вот в данный момент здесь находились, ну, случайно, то есть они здесь не должны были находиться, да, то есть когда какие-то ордуэли, снаряды прилетают, кого-то убивают, ты, как игра, я уже в этом книге писал об этом, да, что это напоминает вышибала игру, да, пролетел мимо снаряд, ну, ты выдохнул, фух, значит, твоя очередь стрелять, да. Вот. Но когда попадают, значит, в подобные ситуации мирные жители, это очень плохо, да, и, конечно же, надо предпринимать какие-то мероприятия, чтобы этого, значит, не допустить, да. Но по поводу наступательных действий, значит, на этом направлении, и да, и нет, да, с одной стороны, мы должны отодвинуть эти обстрелы, с другой стороны, мы понимаем, возможно, противник таким способом хочет, чтобы мы наступали именно на этом направлении. Да, возможно, нас приглашая, скажем так, на какую-то, значит, в какую-то игру хочет нас заманить. Да. Ну, мы видим, что уже приходится, значит, директору ЧВК Вагнер, да, делать заявление по поводу, значит, ситуация уже дошла до того, что, да, Евгений Викторович делает заявление о том, что если вы там не наведете порядок, то придем мы туда наводить порядок. Да. А если туда придет ЧВК Вагнер, я больше чем уверен, что там никто не будет удерживать границу. Граница сдвинется. Просто так получится, что она сдвинется. Возможно, у них не будет планов наступать там, да, но они ее подвинут. Так, ну, по привычке просто. Ну, это, ну, так, когда они там появятся, они скажут, что давайте просто чуть подвинем их там, ну, то, что там так привыкли, да, они не привыкли просто так сидеть там и давайте держать границу, как пограничники, нет, если приедет ЧВК Вагнер, они начнут потихоньку двигать границу, вот, поэтому я думаю, что тут вопрос будет решаться именно таким способом, если там все-таки не подавят, да, значит, эти артиллерийские батареи, которые работают, значит, по этому населенному пункту. Вот. Ну, в принципе, я с тобой согласен. Просто не знаю, насколько это, значит, не игра противника такая, да, таким способом. Ты как вообще, что ты по этому поводу думаешь? Смотри, конечно, это может быть игрой противника. Вообще, все, что происходит на фронте, поскольку, наверное, во многом мы отдали инициативу противнику и оказались в ситуации, когда мы ожидаем наступательных действий, а противник решает, когда что он будет делать, он решает сам. Не мы его вынуждаем, да, ну, глобально. То тут понимаешь, в чем момент? Во-первых, глобально нам в любом случае план максимум взять под контроль всю территорию Украины, да, план минимум просто весь левый берег Днепра, чтобы Днепр был границей. Вот я это так вижу. Ну, это мое мнение. Это не инсайт, как бы, и тому подобное. Потому что и в любом случае нам Харьков возвращать придется, и другие города. Поэтому в том, что на этом направлении нам придется предпринимать наступательные действия, это, ну, ни хрена ни для кого не секрет и не должно быть секретом, потому что это все наша территория, которую мы должны вернуть. Это государство, которое мы должны уничтожить, потому что это государство не просто Украина, это антироссия. Украины давно нет. Украина закончилась в 2014 году. Вот в 2014 году появилось государство антироссия. Все, то есть это государство, которое готово даже за счет самопожертвования нанести максимальный урон России. Вот для того оно и воспитывалось, создавалось, выращивалось. Все, других вариантов нет. Нам это государство надо уничтожить. По поводу территории, повторюсь, план минимум до Днепра, план максимум всю территорию брать под контроль. Вот. Тогда все закончится. И война закончится, и все будет нормально. И европейское сообщество, я думаю, на долгие годы запомнят, что соваться к нам не стоит. Я уже не говорю о том, что они могут, ну, они, скорее всего, в любом случае, как минимум поляки, они уже декларируют свои намерения зайти на территорию Украины, зайти на территорию Беларуси, да, у них же там какие-то свои, типа, исторические претензии к белорусам о том, что там, типа, территории это старые польские территории, там, западные территории Беларуси некоторые, ну и так далее. Поэтому, ну, украинцами эта война не закончится. Американцы мыслят более масштабно. Поэтому нужно настраиваться на то, что это долгая песня. А направление Харьковское, оно актуально и всегда будет актуальным, пока эта территория не станет нашей. Вот и все. Поэтому здесь ничего крамольного мы, по сути, не обсуждаем. Вот. Насчет дальнейшего, ну, нужно понимать, конечно же, мы должны понимать силы и средства противника на разных направлениях. в чем их сила, в чем их слабость, и бить по слабым местам, а сильные места расшатывать. Вот так нужно действовать. Я уверен, что в ближайшее время мы как бы увидим результаты, потому что работа ведется, и перемены идут. Просто у нас махина наша армейская, потому что страна огромная, да, и махина армейская также огромная. Она очень неповоротливая, но перемены как бы начались, несмотря там на всякие ошибки, косяки и тому подобное. Поэтому я думаю, что все, в принципе, все будет, ну, мы будем набирать обороты, и будет ситуация улучшаться. И вот эти моменты с обстрелами и так далее, они, как я уверен, что в этом году, и, ну, они прекратятся для Белгородской области. Вот, потому что я уверен, что уже в этом году линия фронта на этом направлении, как и на других некоторых направлениях, будет западнее, значительно западнее. Вот, ну, это мои мысли, не инсайд. Ну, я с тобой соглашусь, значит, поддержу твою версию в плане того, что на разных направлениях надо действовать, да, и, значит, можно сказать, что, ну, мы уже на этих территориях как бы вели наступательные действия, да, мы эти территории как бы уже должны знать, по идее, и если и повторится подобный сценарий, да, то должны уже опираться на ошибки, которые совершались, значит, в начале СВО, да, где было, ну, просто, я не говорю уже там о людях, которые писали диссертации в военных академиях, да, но даже вот для обычного человека, который хотя бы немного провел на фронте, он понимает, что какие ошибки были допущены, да, что беспилотная авиация отсутствовала вообще. Да, то есть, ну, пытались какие-то совершать наступательные действия полностью слепые, как котят. Да. Сейчас мы видим даже просто на уровне там, взводов, рот батальонов уже, пускай даже волонтеры, ну, изменили ситуацию. Да. Уже если раньше наступали просто, то сейчас мы видим, что уже люди, ну, кто хочет выполнять боевые задачи и оставаться живым, да, те уже разобрались с этим всем, и уже имеют свои какие-то нештатные, беспилотные какие-то группы и так далее. Да. Поэтому, да, я с тобой согласен, что могут быть какие-то предприняты попытки, ну, наступательные, да, куда и где, я, ну, не могу знать, да, мы можем только, там, скажем так, гадать. Вот. И по поводу того, что вопрос с Белгородской областью будет решаться, я в этом уверен. Почему? Потому что я думаю, что наверху все прекрасно понимают, и, ну, их это тоже беспокоит, потому что, ну, рано или поздно начнутся задаваться вопросы потом, да, а что для этого делать? Да, если мы видим сейчас, Евгений Викторович может спокойно задавать вопросы, да, даже не спокойно, да, а уже так, значит, эмоционально, да, по поводу Белгородской области. Я думаю, что скоро могут начинать уже задавать вопросы и гражданские люди. Поэтому, я думаю, наверху об этом понимают, и вопрос решаться будет. Просто как, каким способом, я думаю, мы в ближайшее время все увидим. Да, еще сегодня новость была, что это странная неадекватная женщина Анна Малер, которая по чистой случайности является замминистра обороны Украины, она заявила о том, что ЧВК «Вагнер» не вышел из Бахмута. И Евгений Викторович эту ситуацию прокомментировал и говорил, что да, он об этом говорил, о том, что в Бахмуте остались два бойца ЧВК «Вагнер», это Бибер и Долик. Вот. Это секретное оружие ЧВК «Вагнер», то есть их двоих хватает. Да, но ты, зачем ты это в эфире говоришь, как бы? Да, точно, я это вырежу. Давай, да, ну, говори. Сам факт, как бы, да, то есть, понятно, Минобороны Украины, видимо, разведка немножко что-то недопоняла, или просто они, знаешь, там иногда разведданные получают из заявления и смотрят, а когда оставили два бойца, значит, ЧВК «Вагнер» вышли не полностью, да, не полностью, все, доложили, ну и замминистра обороны вот это просто озвучило, все. А там, ну, просто два бойца. Ну, слушай, ну, ничего страшного, потому что у нас такое тоже бывает часто, поэтому... Поэтому случайная женщина Анна Майер не такая и случайная там, потому что у нас тоже бывают очень случайные заявления, да, поэтому ничего страшного. Ну, подумаешь, ошиблась женщина. Это как бы ей свойственно. Поэтому давай дальше. Ну, больше каких-то таких интересных событий не происходило. Единственное, что у нас в комментариях люди там по поводу вчерашней нашей с тобой дискуссии по информационке, там вопросы разные задавали, да, как бы, и много желающих появилось поучаствовать в информационной борьбе на платформах соцсетей, да. Вот. Ну, хотел бы всем, кому интересно, вот просто чтобы на пальцах понять вообще, что такое информационная война, посмотрите фильм «Плутовство. Хвост виляет собакой». Там с Робертом Де Ниро и Дасти Хоффманом. Это, по-моему, середина 90-х. Там интересный фильм о том, как просто для того, чтобы президенту поднять рейтинг перед выборами, а рейтинг его был на нуле, президенту США, а времени месяц, то есть это нереально. Они просто в информационном пространстве создали ситуацию, что якобы армейские подразделения США на территории Черногории проводят военную операцию, спасают мирное население от каких-то там албанских террористов, вот грубо говоря. И это все было только в эфире. Вот, фильм очень интересный. Там вот просто на пальцах показано, как работает информационка. Понятно, что очень поверхностно это все, на самом деле все поглубже, но очень наглядно. Поэтому очень советую, кто не видел, посмотреть, а кто видел, пересмотреть. Также интересный фильм о маркетинге. Это американо-российский фильм 2013 года, если не ошибаюсь, называется «Москва-2017». Он низкобюджетный, низкорейтинговый, но в плане понимания некоторых процессов информационки, манипуляции людьми, как устроен маркетинг, он достаточно интересен и нагляден. Хотя несколько примитивен, ну, может так показаться. Поэтому это вот такие советы, как бы, для тех, кто хочет, как бы, понять, ну, немножко азы, как это все работает. Ну, в принципе, у меня все по этому поводу. Ну, мы посоветовали, да, посмотреть фильмы, которые что-то рассказывают. Да. Я еще хотел единственную затронуть очень важную тему. Даже не просто не то, что затронуть, а, скажем так, обратить на нее внимание, да, что недавно в комментариях, да, на канале «Разгрузка Вагнер» дал комментарий человек, который никогда не давал никаких комментариев в медиапространстве. Да? Это командир группы Вагнер, да? Командир ЧВК Вагнер, который дал комментарий. То есть, что мы можем сказать? Что, несмотря на многие заявления ударов по штабам, значит, когда противник заявлял, что они по Солидару били по штабам, что они там били по штабам в Попасной, что везде били по штабам и постоянно говорили о том, что ЧВК Вагнер несет большие потери, и там начальники штабов каких-то попадают под удары, мы видим, что этот человек находится в строю и выполняет боевые задачи, что очень плохо для противника. Вот. Поэтому это очень важный момент был. Что человек жив, здоров и, ну, находится, значит, на боевом дежурстве, скажем так. Это не может нас не радовать. Это знаете, вот, и очень много постоянно плохих новостей, да, очень много там мирные жители погибают, там то-то, да. Мы стараемся все это там сбавлять, там как-то сглаживать каким-то юмором, иногда стараемся шутить, чтобы как-то хоть разрядить обстановку, там, да, делаем мемы постоянно, чтобы человек, ну, зашел, посмеялся, там, у него чуть-чуть настроение, значит, повысилось, да. И здесь вот хорошая новость, да, что, значит, что легенды ЧВК Вагнер там все в строю. То есть, поэтому думаем только о хорошем. Да, поэтому, да. Все, до связи, до завтра. Всем пока, до связи.